Евангелие от Марка, из главы 7. «И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища». Далее сказал, «Исходящее из человека оскверняет человека, ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, вошед в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться, ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом, и пришедший припала к ногам его. А женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей, «Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она же сказала ему в ответ, «Так, Господи, но и псы под столом едят крохи у детей». И сказал ей, «За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери». И, пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Сказав народу, что входящее в человека извне не может осквернить его, Господь начинает постепенно раскрывать людям смысл ветхозаветного закона, научая их понимать предписание закона о пище неплотским образом. «К народу здесь Господь говорил недовольно ясно», замечает блаженный Феофилак Болгарский. «Почему и сказал, кто имеет уши слышать, да слышит». Народ, может быть, еще и не понимал слов Спасителя, но ученики понимали и соблазнились ими, говорит святой Златоуст. Они смущались, думая, что он говорит нечто противное закону Моисееву. И поэтому просят его разъяснить им притчу сию, то есть эту прикровенную речь, слова о том, что оскверняет человека не то, что входит в уста, а то, что выходит из уст. Господь вначале укоряет учеников, говоря, «Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что извне входящее в человека не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, не оскверняя человека?» Этим, говорит евангелист, этими словами Спасителя, очищается всякая пища. «Ибо Царствие Божие не пища и питье, по слову апостола, но праведность и мир и святость во Святом Духе. Оскверняет же человека то, что исходит из сердца человеческого. Злые помыслы рождаются в душе и остаются в ней, оскверняя душу. Когда же выходят, то есть переходят в дело, оскверняя человека еще более. После того, как сказал о пище и увидел, что иудеи не веруют, Господь переходит в пределы язычников. Ибо, говорит блаженный Феофилакт, при неверии иудеев спасение имело перейти к язычникам. Сначала он скрывается, чтобы не имели предлога обвинять его в общении с нечистыми язычниками. «Но не мог утаиться, — говорит евангелист, — ибо услышала о нем женщина, у которой дочь одержима была нечистым духом». Женщина эта, исшедшая от пределов своих, как говорит евангелист Матфей, была язычница, хананеенка. «Уразумей отсюда силу пришествия Христова», — замечает святой Златоуст. «Хананеи, которые были изгнаны для того, чтобы не развратили иудеев, теперь больше иудеев оказывают усердие. Они выходят из пределов страны своей и идут ко Христу, а иудеи, пришедшего к ним, Христа гонят от себя». Женщина эта, услышав о Христе, обнаруживает горячую веру и, припав к ногам его, просит исцелить ее дочь. Но Иисус сказал ей, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». То есть, поясняет толкователь, язычникам не следует участвовать в благодеянии, которое назначено иудеям. Что означает этот новый и необыкновенный поступок Иисуса, спрашивает святой Златоуст. Иудеев и неблагодарных вводит, и злословящих призывает, и искушающих не оставляет, а то, которое не знало ни закона, ни пророков, и между тем показывает такое благочестие, сама приходит к нему и просит его, он отвергает. Господь не тотчас соглашается на ее просьбу, но отсрочивает дар, чтобы показать, что вера этой женщины тверда, и что она терпеливо ждет, несмотря на отказ. «Научимся и мы, — говорит блаженный Феофилакт, — не оставлять тотчас молитвы, когда не получаем немедленно просимого, но терпеливо продолжать молитву до тех пор, пока не получим то, что просим». То, что говорил ей Господь, говорил не для того, чтобы укорить ее, но чтобы призвать к себе и открыть скрытое сокровище веры. «Но вместе с верой познай и смиренно мудрее ее», — говорит святой Златоуст. «Она не стала противоречить, не завидовала похвалам других, названных детьми, и не оскорбила собственной обидой. Она отвечала разумно и с верой. Иудеи, — говорит она, — имеют хлеб, то есть всего тебя, сшедшего с небес, и твои благодеяния. А я прошу кроху, то есть малой доли твоих благодеяний», — объясняет ее слова блаженный Феофилакт. «За это слово, то есть за веру и смирение твое, за это слово, — сказал Господь, — пойди, бес вышел из твоей дочери. Будучи грешниками, мы именуемся псами, полными нечистоты. Почему и недостойно бываем принять хлеб Божий, то есть причаститься пречистых тайн? Но если мы в смирении своем сознаем, что мы псы, сознаем свое недостоинство, — говорит блаженный Феофилакт, — если исповедуемся и откроем грехи свои, то исцелится душа наша от действия духов нечистых. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.